Я выбрался из мешка как раз к моменту приема Урванцевым ритмических сигналов. Слышимость была прекрасной. В это время вернулся в лагерь Журавлев. Он ездил километров за 25-30, чтобы завести вперед пимикан. Охотник запряг 14 лучших собак из нашей стаи, погрузил 300 килограммов пимикана и доставил его на мыс Октябрьский. Сведения о дороге были малоутешительными. Всюду лежал рыхлый снег, местами слабым ветром сметенный в сугробы. На санях Журавлева лежало бревно более 3 метров длиной, очень хорошо сохранившееся. Журавлев нашел его вмерзшим в лед. Это была наша первая находка отлично сохранившегося плавника на Северной земле, подтверждающая в данном случае, что льды даже в этом проливе недавно вскрывались. К утру 27-го боли у меня почти исчезли. Я бросил палку, мог сгибаться и разгибаться, и опять чувствовал себя вполне способным к походу. Теперь, когда неприятность окончательно миновала, мы стали оживленно обсуждать причины приключившегося недуга и ставить диагноз задним числом. Один назвал мою болезнь люмбаго, а другой, не менее авторитетно, заявил: «Ну какое там люмбаго, обыкновенный прострел!» Как настоящие члены консилиума, все заспорили. «Типичное люмбаго», — упорствовал один. «Обыкновенный прострел», — настаивал другой. Только после ожесточенной схватки пришли к соглашению о равнозначности диагнозов, а то, что диагноз был поставлен после исхода болезни, еще более напоминало вполне авторитетный консилиум. Но меня, по правде, уже не интересовал диагноз. Замечательно, что не вернулись на базу. Еще лучше, что можно идти вперед, наносить на белое пятно карты четкую линию очертаний доселе неведомых берегов. Так думал я, и жизнь была прекрасна. Еще прекраснее казалась Арктика. После нескольких дней непогоды все вокруг опять выглядело празднично и нарядно. Облака еще накануне разогнало. Без отдыха светило золотое незаходящее солнце. Ночью и днем над нами сияло бездонное голубое небо. Свежий выпавший снег искрился и блестел. Темно-синие тени лежали у каждого камня, заструга в каждом углублении. Следы наших ног вокруг палаток казались мазками индиго. Можно было подумать, что подошвы наших унтов вымазаны краской, и с каждым шагом мы оставляем ее отпечатки. А следы собак выглядели настоящими синими строчками на белом атласе. Трудно было оторвать взгляд от этой картины. Любой художник позавидовал бы чистоте, блеску, яркости и глубине ее красок. Мороз держался около 20 градусов Цельсия, но почти не ощущался. Солнце припекало. Темные предметы заметно нагревались. Даже камни с освещенной стороны на ощупь казались теплыми. Горсть снега, брошенная на такой камень, быстро исчезала, и вместо снега оставались точно роса, капельки воды. Потом и они испарялись. В 16 часов закончились астрономические наблюдения. В той точке, где стоял теодолит, установили приметный знак. Использовали для него привезенный Журавлевым ствол плавника. Основание столба укрепили пирамидой из камней. На затесанных сторонах знака вырезали фамилии членов экспедиции и буквы «ССЗАЭ», что означало «Советская Североземельская Арктическая экспедиция». Так был определен наш первый астрономический пункт на самом массиве Северной Земли. Наша работа на этом участке закончилась. В 20 часов мы распрощались с мысом Серпа и Молота и двинулись вглубь пролива Красной Армии. 28 апреля в 2 часа разбили лагерь почти в 30 километрах от прежней стоянки под обрывом мыса Октябрьского. Весь путь прошли без съемки, по прямой, пересекая отдельные мыски и срезав бухту Советскую. Так как этот участок был обследован и заснят нами еще во время первого похода на Северную Землю. Заброска вперед пемикана вновь позволила нам идти с относительно небольшим грузом. Это было как нельзя более кстати. Дорога оказалась отвратительной, хотя и была красивой благодаря искрящемуся снегу. Во многих местах рыхлый снег, сильно затрудняя продвижение, заставлял собак работать в полную силу. Я со своей упряжкой пробивал путь и очень скоро начал подумывать о хорошей метели. Она могла бы подмести рыхлый снег и выправить дорогу. Утешала мысль, что метели долго ожидать не придется. Погода, правда, держалась удивительно хорошая, но ведь мы входили в самое узкое место пролива. По мартовскому опыту я знал, вьюга здесь может разыграться совершенно неожиданно. Можно было надеяться, что и на этот раз пролив останется верным своему характеру. И если в марте метели досаждали нам, то теперь одна из них была бы желанной. Пока же рыхлый снег лежал пушистым ковром на всем пути. Он горел в лучах солнца, переливался миллиардами цветных искр, утяжелял путь и сильно утомлял глаза, даже в цветных очках. Но он же давал нам возможность вести некоторые наблюдения над жизнью животного мира. По дороге то и дело попадали следы песцов. Как правило, они были парными. Видно было, что звери бежали или рядом, или друг за другом. Иногда один след шел по прямой, а другой рядом делал небольшие петли. И изредка там, где зверьки играли, оба следа образовывали сложный рисунок. Двойные следы и игры зверьков указывали на то, что для песцов наступило время спаривания. Беззвучно, но ярко повествовал снежный ковер